«Ничего не имею против», — сказал я. «Только сперва уберите из батальона, а потом передайте дело, куда полагается. Их там арестуют и поступят с ними по закону». «Во всяком случае, я еще раз спрашиваю вас, подтвердите ли вы свое показание на суде, если нужно будет, под присягой?» «Мои слова остаются без изменений, во всяком случае. Я говорю правду и повторю ее где угодно и всегда». «Хорошо. Передайте командиру, чтобы прислал ко мне штаб с капитана Силунского. Остальных я не буду вызывать». Помнится, однако, он вызывал и Молчанова. Крепко хотели узнать все, зачем мы ездили поочередно в Тифлис, но так и не дознались. А мы, конечно, отговорились, что ездили по своим делам. Еще больше удивилась публика, когда прочла в приказе по бригаде о командировании 4 офицеров в разные части Кавказского военного округа, только не в строевые. Вачнадзе посылался в распоряжение Тамир-хан Шуринского воинского начальника. Другие попали в какие-то обозные батальоны и рабочие команды. Больше мы ничего о них не слышали, даже и не говорили о них. Так до сих пор и не знаю, кто был причиной их удаления, мы ли или жандармы. Киселев упорно молчал. Однако революционеры решили, что мы были причиной их удаления, и выражали за спиной всякие признаки неудовольствия, но встречаться с нами избегали до самого отъезда. Не помню уже по какому поводу, но мне пришлось в это время еще раз съездить в Тифлис. По дороге я застрял на станции, не было лошадей. Вдруг подъезжает экипаж, почтовый, конечно. «Есть место?» — спрашиваю я. «Есть, садитесь». Подхожу и вижу экипажа князя Вачнадзе. Ни слова не сказали мы друг другу во весь путь до Евлаха, будто никогда и знакомы не были. Не поздоровались даже. Я сначала ожидал, что он начнет со мною ссору, и решил не сдаваться, а в случае чего даже пустить в ход оружие, однако все прошло мирно. Этим событием наш второй кавказский саперный батальон был спасен. Изгнанием революционеров удалили гнездо заразы из нашего организма. Но почему его оставили вообще в русском организме? Глава 24. Оценка генерала. Классы мы начали поздно, почему экзамены намечались только в середине июня. Вдруг во второй половине мая неожиданно приехал Червинов. «Хочу посмотреть в классы, как идет работа. Какой прикажете?» «Да вот хоть подрывной», — Киселев обрадовался. «Хороший класс, ваше превосходительство. Я доволен им. Пожалуйста, пошли». Классы помещались в другой стороне деревни. Я, на мое счастье, был дежурным и мог присутствовать и все видеть. Шел урок саперного дела. Князь сделал поверку проектов. Он поочередно вызывал сапера и спрашивал. Генерал слушал и все больше и больше хмурился. Наконец спрашивает: «А работали вы в поле?» «Никак нет». «Ну так все ваши проекты ни к чему. Да мне не нужны их проекты. Это дело офицеров, а их дело помочь пехоте и артиллерии. Вы видите класс на двор? Постройте». «Иди ты сюда». Он вызвал одного сапера-классника. «Подождите, господа, не мешайте, теперь я работаю», — отстранил он офицеров. «Сколько тебе нужно человек для разбивки и трассировки орудийного окопа?» «Не знаешь? Ладно, протрассируй здесь окоп на одно орудие».